Прежде чем за окном занялся рассвет, воин покинул дворец вместе с Марлоком, решив ни с кем не прощаться. Да и зачем? Отныне он стал для самых близких ненужным и чужим. В Арателе его больше никто не ждал, да и ждал ли раньше? В этом воин сомневался. Он подгонял коня, стремясь быстрее покинуть пределы империи, чтобы не вернуться и не прикончить Гардара. Хорошо укоренившись, в душе росла ненависть, черная и непомерная. Разум отказывал принимать предательство единственного друга, скорее воспринимал продолжением старого кошмара. Злость внутри Дериона клокотала, искала выход, но он, скрипя зубами, все-таки сдерживался, даже несмотря на то, что делать это было сложно. Теперь воин отчетливо понимал, что его друга просто душила зависть. Он всегда завидовал ему, всегда хотел занять место Дериона. Отъехав вместе с Марлоком на приличное расстояние от столицы, мужчина обернулся и в последний раз взглянул на императорский дворец. Словно отдавая последнюю дань великому герою, утреннюю тишину нарушил пронзительный звук труб, возвещающий о начале нового дня. Наконец, лошади завернули за холмистую гряду, ведущую к царству Хаула. На душе было тоскливо. Подул сильный ветер, поднялась дорожная пыль, безжалостно слепя путников. Дерион протер глаза и увидел преградившего им путь черного мага. «Не успел соскучиться, вояка?» Насладился пейзажами родного города и теплой встречей старых друзей. «Сдается мне, насладился», — криво усмехнулся Эльдоган и, указывая на Хортона, добавил. «О, смотрю, ты себе питомца завел. Это чтоб веселее в дороге было?»